Часть 14. Юлианна. Он берет меня за руку, кладет на стойку купюры, забирает у бармена бутылку с портвейном и ведет меня к выходу. Почему я иду с ним? Он странный, какой-то приторможенный. Но моей руке так уютно в его ладони. Он распахивает дверь и пропускает меня вперед. Я выхожу на улицу и с наслаждением вдыхаю теплый ароматный воздух. Пахнет морем и пушистыми розовыми акациями. Я шагаю по узкому тротуару, пропуская идущих навстречу людей. Андрей идет за мной, не торопится догонять. И я догадываюсь, почему. Я это чувствую. Он пялится на мою задницу, обтянутую довольно узким платьем. Сегодня было закрытие конференции, на котором меня попросили сказать пару слов со сцены. Вот я и приоделась. И даже накрасилась по полной программе, что делаю крайне редко. А этот озабоченный товарищ, видимо, сейчас оценивает, как я выгляжу сзади. Спереди я ему, судя по всему, понравилась, раз предложил составить компанию. Я себе в последнее время тоже нравлюсь, если честно. Я в прекрасной форме, стройная, гибкая, грациозная, потому что активно занимаюсь йогой и танцами. Ну и вообще я после родов похудела. У меня даже скулы появились, вместо пухлых щек, которые я ненавидела все школьные и студенческие годы. Обычно женщины поправляются во время беременности, а у меня все вышло наоборот. Вначале токсикоз был такой, что я сбросила несколько килограммов, но не намного больше, чем весила Даша со всем приданным. В общем, материнство со всех сторон пошло мне на пользу, так что спасибо тому бородатому дикарю, который мне все это устроил. Но все равно я его ненавижу, потому что он трусливый мудак. Да хватит о нем думать, у меня тут интересный спутник на вечер. И, кстати, задница уже просто горит, сколько можно на нее пялиться? Я оборачиваюсь и вижу, что Андрей догоняет меня, а в руках у него, кроме бутылки портвейна, букет белых роз. И где только он их раздобыл, да еще и так быстро, а я говорила, что у него плохая реакция. Он с довольным видом вручает мне цветы. «Спасибо», — улыбаюсь я, «но особой радости не чувствую. Ну и зачем они мне сейчас нужны? Таскайся теперь с этим неудобным веником». Если честно, я вообще терпеть не могу всю эту стандартную романтическую лабуду. Цветы, конфеты, формальное свидание в ресторанах. Хочешь меня порадовать? Подари мне необычное впечатление. А этот Андрей, видимо, без особой фантазии. Типовой романтик. Ну да ладно, он вроде как хотел сделать мне приятное. Так что я буду изображать радость и благодарность. Надо быть женственной и не показывать, насколько я пацанка. Я это давно усвоила. Мужики пугаются, когда понимают, какая я на самом деле. Прекрасно, что сегодня я оказалась в платье и при макияже. Такая вся девочка-девочка, как они любят. Этим я его и зацепила. Андрей. «Куда мы идем?» — спрашивает Юлианна. Блин, у нее даже имя расфуфыренное. И букет мой ее не впечатлил, я же вижу. Что, недостаточно большой? Надо было не 15 роз купить, а 100. Похоже, она из этих инстателочек, которые любят постить фотки с неподъемными вениками из роз и многозначительными подписями. Зато задница у нее просто улет. Я успел рассмотреть ее во всех подробностях, пока догонял. Девчонки с такими задницами всегда капризные вредины. Для того и качают свою прелесть, чтобы потом манипулировать мужиками. И я тоже повелся. Я тоже готов скакать вокруг нее озабоченным козликом, лишь бы произвести впечатление. «Сейчас увидишь», — говорю я, и снова беру ее за руку, потому что мне нравится держать в руке ее маленькую теплую ладошку. Я собираюсь отвезти ее в тот раскрученный ресторан, который так расхваливали мои друзья. Они говорили, там какая-то терраса на крыше, и музыка стильная, и меню крутое. В общем, гламурной козочке должно понравиться. «Я хочу сначала услышать», — упрямится она. «Слышала про ресторан «Атмосфера»?» «Ага», — разочарованно кивает она. «Что? Опять не угодил? Чего же ты хочешь, моя царевна-лягушка? В Париж на личном вертолете? В принципе, можно устроить. Я с каждой секундой завожусь все сильнее. Что-то есть в ее жестах и взглядах такое, отчего меня накрывает горячей волной желания. И я готов на все ради жаркой ночи». Юлианна вдруг резко сворачивает с набережной на песчаный пляж, сбрасывает свои туфли на шпильках и, держа их в одной руке, а букет в другой, идет по песку к кромке воды. Я спешу за ней. Она запрокидывает голову, смотрит на небо, улыбается и выдыхает. Звезды такие большие, южные. Но надо же, ее радуют звезды. Сбросив шпильки, она как будто немного изменилась. В ней поубавилось гламура, и появилось что-то озорное и бесшабашное. Юлианна трогает воду своими аккуратными пальчиками, заходит по щиколотку. «Тёплая. Хочешь искупаться?» — спрашиваю я. «Было бы круто, но я без купальника». «Чёрт! Ну и как мне теперь разбираться с железным ледоколом?» Естественно, я сразу представил её призывно обнажённой. «Вода реально классная», — говорю я. «Нырнёшь?» — Юлианна смотрит на меня с интересом. «Легко», — отвечаю я. Отпиваю портвейн из бутылки, протягиваю ей. Она бросает на песок цветы и босоножки, берет бутылку и тоже делает глоток, теряя еще немного гламурности. Я снимаю футболку, поигрывая мускулами. Не зря ходил в зал, есть что показать. Быстро сбрасываю шорты, стараясь повернуться к своей спутнице спиной, и с разбега ныряю в морские волны. Вода, конечно, не ледяная, но все же теплой ее можно назвать с натяжкой. Так что, нырнув, я преследую две цели. Первая — усмирить восставший ледокол. Вторая — своим примером соблазнить гламурную лягушку на купание. Я нарочито радостно плескаюсь в волнах, ору ей. «Кайф, иди ко мне, вода, парное молоко!» Честно говоря, на успех своей рекламной акции я не надеюсь. Юлианна снисходительно смотрит на меня и пьет портвейн. Ее губы, обхватывающие горлышко бутылки, бесконечно завораживающее зрелище. Но самое потрясное зрелище ждет меня впереди. Юлианна ставит бутылку на песок, забрасывает руку за спину. Извиваясь, со змеиной грацией расстегивает молнию. Платье падает к ее ногам. У меня во второй раз за вечер падает челюсть, но зато поднимается все остальное. На сетчатке моих глаз навсегда отпечатывается образ пленительной Афродиты в черном кружеве, входящей в пенные волны. Мгновение, и она уже в воде, плывет мне навстречу. А мой ледокол мощно разрезает водную поверхность.